Глава 12. Мой грех распахнул двери своего черного монстра, усадил меня и только потом поинтересовался планами. «Мне нужно по магазинам. У вас же есть магазины?» «А как ты в них собиралась, если даже не знаешь, есть ли они у нас?» «Так ты не дал мне времени это выяснить!» Недовольно буркнула я. «Сейчас бы я наслаждалась обертыванием, лежа в джакузи, и расспрашивала умника обо всем, чего не знаю». «Прости, но мне действительно нужна твоя помощь. И знаешь, к счастью, наши планы совпали. Я тоже первым делом собирался отвезти тебя по магазинам». «Даже ума не приложу, зачем? И кстати, я собиралась купить себе разговорник, так что можешь забрать свой». Вытащила из сумочки перламутровую трубку и протянула демону. «Ты чего-то опасаешься? Почему так настойчиво пытаешься вернуть мне подарок?» «Конечно, опасаюсь. Вдруг там какая-нибудь прослушка? У нас не принято брать подарки от мужчины, если вас с ним ничего не связывает». «Глупости, конечно. Но если тебе так будет комфортнее, давай его сюда». Он забрал трубку и безжалостно закинул себе за спину, куда-то вглубь салона. Та жалобно трынкнула и смолкла. «Обиделся, что ли?» Честно, я не хотела его обижать, но и принимать неизвестный гаджет было глупо. Вот если бы он мне подарил личную вещь... Но мечтать не вредно. Лучше выяснить, что ему понадобилось. «А в чем должна заключаться моя помощь?» Мой грех приподнял машину в воздух. «Мне нужна пара на вечер». Друг пригласил в одно место, где неприлично появляться одному. Я посмотрела с удивлением. Что-то мне не показалось, что демоничеству не с кем выйти в общество. «А девушки, которые сопровождали тебя вчера и позавчера, не подходят?» Вышло язвительнее, чем хотелось. «Ревнуешь, ежик? Или выпускать колючки — твое естественное состояние?» Ты не ответил. «Да если бы я знала, что на меня находит!» «Считай, что это нужно для престижа и удачи. Друг обзавидуется, когда увидит, с кем я пришел». «А, ну тогда понятно. Это все объясняет. А то я уже напридумывала себе розовых сердечек». Машина начала стремительно набирать высоту. «Мой грех, а нельзя поехать по улицам? Я бы хотела посмотреть город». «Конечно, можно». Он сдал вниз и вырулил на проспект Самоцветов. А я демонстративно отвернулась к окну. «На самом деле...» Меньше всего я сейчас хотела разглядывать город. Мне нужно было просто подумать над своими реакциями, потому что заявление, что я нужна для статуса, прозвучало обидно. Вот поиском причин этому необъяснимому явлению я и занялась, уставившись в окно. Дело в том, что, к счастью или к сожалению, влюбляться мне раньше не доводилось, и я понятия не имела. Происходящее — это оно? Или все-таки у демоничества доминантная эмоция, интерес, и он на меня ею воздействует? Можно ли как-то от этого защититься? Из этих увлекательных, но не совсем радостных дум меня вывел внезапно открывшийся удивительный вид из окна. Огромный каменный демон возвышался посередине площади, мимо которой мы пролетали, и грозно взирал окрест. «Кто это?» Я резко повернулась к Майгреху. Кто это я знала? Не далее, как 2 дня назад он посетил меня в живом виде. Но я же не должна никому признаваться, что Создатель поручил мне задание. Это наш Создатель, самый главный демон, и в статуе находится его храм. А почему у него есть рога, а у вас нет? И вообще, он больше похож на тех демонов, которых люди себе представляют. Это боевая ипостась. У нас тоже такая есть. Вернее, была. Теперь только первое демоничество способен ее принимать. И столько тоски прозвучало в его словах, что мне не захотелось дальше расспрашивать. Я сменила тему. Потом сама выясню. Умника, лучше спрошу. А куда именно ты меня везешь? И что за мероприятие планируется у твоего друга? Хотелось бы все-таки узнать детали. В мой торговый комплекс. Там есть любые товары, какие только могут понадобиться жителю Землуа. А насчет мероприятия не волнуйся. Я просто не так выразился. Мой брат и друг «Пятое демоничество не грех» пригласил меня в свое казино на партию другую в 1000. Это карточная игра с марьяжами? Совершенно верно. Как у нас на Земле? Надо же! Это одна из немногих игр, в правилах которой я разбираюсь. Папа ее очень любит. О, воспоминания о родителях и тех временах, когда мы на море резались в 1000, отозвались тоской. Как они там, мама с папой? Надеюсь, Адель не наделает глупостей. Не забывай, что наши миры зеркальны. У нас много общего. Азартные игры к вам пришли от нас. И что я должна буду делать? Да ничего особенного. Просто болеть за меня и радовать глаз своей красотой. От комплимента я смутилась. Так уж вышло, что меня нечасто баловали похвалой, и принимать их я не умела, поэтому опять сменила тему, никак не отреагировав на это заявление. Мне нужно купить новый разговорник. И еще я хотела узнать в магазине про бытовую технику. А что не так с твоей? Все нормально, ничего такого. Просто она слишком болтлива и своевольна. Так отключи эту функцию. А так можно? Конечно. Она будет также управляться голосом, но молча. Правда? Они не обидятся? Майгрех рассмеялся. Фиона, они не живые, это магия. Просто, видимо, твой двойник любила внимание и подключила функцию «живой собеседник» к своему умному дому. Ничего себе. Умник меня, конечно, предупреждал, что они не живые, но принять это было сложно. Да и отключать жалко, как ни крути. А я уже привыкла их воспринимать как сожителей. В какой-то момент даже поняла, что пожалела Адель. Видимо, она была очень одинока и уставала от постоянного притворства, стремясь хоть дома побыть самой собой. Я обязательно когда-нибудь во всем разберусь и не буду выглядеть полной дурой. Сообщила я демону, потому что он продолжал посмеиваться, глядя на мой озадаченный вид. А ты не выглядишь, ежик. Ты очень милая и смешная. Милой и смешной мне тоже не особо хотелось выглядеть в его глазах. Собиралась и на это возразить, но тут мы подлетели к торговому комплексу, и спорить стало некогда, потому что здание потрясло меня своей удивительной конструкцией и необычной красотой. Комплекс был похож на леденец, эдакий гигантский чупа-чупс, переливающийся всеми оттенками синего. Я застыла в восхищении, задрав голову кверху, и, наверное, даже рот открыла от удивления, как ребенок, честное слово. «Нравится?» Майгрех подошел со спины и положил руки мне на плечи. «Не делай так! Ты что? Это меня смущает!» Хотелось крикнуть и стряхнуть его ладони, но я промолчала. «Очень? А как называется эта улица?» «Сапфиров». Могла бы и сама догадаться. Конечно, все строения, видимые глазу, были синими. Ножка чупа-чупса темно-синим столбом взмывала к небу на высоту примерно 5 этажей, где ее венчал огромный шар, разбавленный голубыми окнами на темном фоне основной конструкции. А в башне окон нет? Пойдем, сейчас все сама увидишь. Он опять взял меня за руку и повел в комплекс. Народу на сапфиров было полно, но все расступались в стороны, почтительно провожая нас взглядами. Кто-то даже пытался кланяться. Второе демоничество же, не удостаивая никого вниманием, шел уверенно, как крейсер, рассекающий волны, следуя заданным курсом. Окна в башне были, и что удивительно, виднеющаяся через них улица не приобретала синеватого отлива, как если бы я смотрела на нее через очки с голубыми стеклами. «Магические фильтры», — догадалась я. Все вокруг было таким диковинным, что хотелось провести в комплексе весь день. Заглянуть в каждый его уголок и, затерявшись в толпе, спокойно удовлетворить свое любопытство. Но демоничество мне откровенно в этом мешал, смущал своим присутствием. Я решила обязательно вернуться в другой раз и погулять здесь одна. Я вообще любила по магазинам ходить одна, не знаю почему. Наверное, так я не чувствовала, что отнимаю чье-то время. Сначала за разговорником. Вот и сейчас решила все свои дела сделать максимально быстро. Но второе демоничество как будто меня прочувствовал а может и вправду умел такие вещи ощущать. Я провожу тебя до салона связи и передам в руки консультантов, а сам удалюсь по своим делам. 2 часа на шопинг тебе хватит? Конечно. Он опять меня удивил. На этот раз приятно. Без него я буду чувствовать себя намного комфортнее. Я сам тебя найду. Или вызову по новому разговорнику. А как ты узнаешь мой номер? Или тут нет номеров? Тебе все объяснят в салоне. Он заправил мне прядь за ухо, чем опять заставил затрепетать, и повел к лифту, переносящему в голову чупа-чупса. Мой грех, как и обещал, довел меня до магазина с говорящим названием «Непрерывная беседа» и скрылся в неизвестном направлении. И вроде бы он даже не заходил внутрь и не давал никаких указаний сотрудникам, но приняли меня как дорогую гостью. Хотя, может, у них тут просто сервис отличный. Публика в салоне была разношерстная, да и персонал тоже. Мной, например, тут же занялся улыбчивый гном, представившийся как Бимли. «Какую модель предпочитаете? Компакт, массив, интеллектум?» «Понимаете, афишировать то, что я не местная, не хотелось. Я очень плохо в этом разбираюсь. Вот не дружу с гаджетами совсем с детства. Технический кретинизм у меня. Может, вы мне подскажете, что выбрать?» «Понимаю и рад помочь. Вам нужно что-то самое простое». «Точно». Гном очень быстро и доходчиво объяснил мне принцип работы и разницу между трубками. «Да. Это какой же тупицей я выгляжу в его глазах? Ведь работала эта техника элементарно, от голоса хозяина. Никаких длинных номеров у трубок не было. Требовалось лишь назвать имя вызываемого абонента и кодовое слово, которым народ обменивался, как мы, номерами. Например, на визитке, которую мне дал третье демоничество, было написано: «Его третье демоничество – их грех. Янтарь». Я себе тоже придумала кодовое слово «клубок». Спросите, почему? Навеяло просто. Сначала вообще хотела назваться Ёшка. Уж очень мне нравилось, как это прозвище звучало из уст Майгреха, но быстро передумала «Палево». Он же будет меня вызывать. Интересно, а как он узнает мой позывной? Он так уверенно сказал, что наберет? В салоне я провела от силы минут 30. И заплатив 150 рубинов за простенькую трубку, смогла наконец в одиночестве насладиться прогулкой по магазинам, но недолго. Успела только купить себе джинсы, балетки, пару футболок и одно приличное платье. А когда выбирала второе, в бутик вошли 2 знакомые мне девушки, Эсти и Ясти, так их вроде бы звали. Именно они сопровождали второе демоничество в тот вечер, когда он спас меня и подвез до дома. Девицы тоже меня узнали и решительно двинулись к вешалкам, зажимая с 2 сторон. «Бить, что ли, будут?» На всякий случай я приготовилась давать отпор. «Ну, здравствуй, Фиона, кажется», — произнесла та, что понаглее. Без понятия, кто из девиц Янси, а кто Эсти. «Здравствуйте, не кажется. А вы?» «Неважно пока. Вот когда его второе демоничество Майгрех примет тебя под свое крыло, тогда и познакомимся, но мы хотели предупредить». «Да, не смей раскатывать губы и пытаться завладеть его вниманием единолично, у нас так не принято». «А нет, наглее была не та». «Да я и не пыталась». «Что ты ему пообещала, что он везде возит тебя лично? Долгосрочный контракт?» «Тише, Янси, не ори так. Теперь хоть понятно, кто из них кто». Эсти вытаращила глаза на подругу, притворно ужасаясь. Судя по всему, девицы неопределенные, которые питают Майгреха на разовой основе. Как бы узнать поподробнее? «И много вас таких, кто его делит между собой?» «Достаточно. И нам и так тесно. Скрылась бы ты туда, откуда вылезла». «А почему вы так переживаете? Ведь он уже взял вас под свое крыло, значит, подходите. Не будет же он отказываться от доноров?» «Совсем глупое, не понимаешь? У него оригиналов в доме полно. Нам достаются крохи внимания. Мы и так месяцами очереди ждем, а тут еще и ты влезла». «Никуда я не влезала. И вообще не планирую заключать ни с кем контрактов. Можете успокоиться. Врешь ты все. Никто в здравом уме не откажется. Эсти, Янси, вы что тут делаете? Наш милый разговор прервал грозный голос Майгреха, раздавшийся от дверей бутика, и девицы, мигом позабыв обо мне, кинулись к нему. «Господин, мы просто знакомились с новой подругой по контракту». «Ха, он не шутил, что ли, про господина?» «Не злитесь, мы не сделали ничего плохого». Они наперебой его увещевали, а я схватила платье и ушла в примерочную. Вся эта сцена была крайне неприятна. Нахлынуло чувство, очень похожее на досаду, брезгливость или ревность. Хотя с чего бы мне это испытывать? Ведь меньше всего я хочу связывать жизнь с любым из демоничеств. И еще надеюсь, что просто нахожусь под воздействием, и это скоро пройдет.